всегда все и всегда вместе. Отец Александр Шмеман писал: «Я иду в церковь. Это значит, я иду в собрание верующих, чтобы с ними вместе составить церковь, чтобы быть тем, кем я стал в день крещения, то есть членом тела Христа. Вы, — говорит апостол, — тело Христово, а порознь — члены». Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 12, стих 27. «Я иду явить и осуществить свое членство, чтобы засвидетельствовать перед Богом и миром тайну Царства Божьего, уже пришедшего в силе. Оно пришло и приходит в силе в церкви. Вот тайна церкви, тайна тела Христова. Где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Чудо церковного собрания в том, что оно не сумма грешных и недостойных людей, составляющих его, а тело Христово. Как часто мы говорим, что мы идем в церковь, чтобы от нее получить помощь, благодатную силу, утешение. Но мы забываем, что мы и есть церковь, что мы ее составляем, что Христос пребывает в своих членах и что церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас. Не в том христианство, что оно каждому дает возможность личного совершенствования, а в том, что христианам дано и заповедано быть церковью, народом святым, царским священством, родом избранным. Первое послание святого апостола Петра, глава 2, стих 9. «Являть и исповедовать присутствие Христа и Его Царство в мире». Возрождение истинной церковной жизни немыслимо без восстановления понимания таинства таинств Евхаристии. Всюду и всегда возрождение церковности начинается с возрождения евхаристического. Однажды после Евхаристии я спросил одну женщину: «Вы сегодня были в церкви или в храме?» Она поняла вопрос и ответила: «К сожалению, я была сегодня только в храме». В храме, где совершалась Евхаристия, молилось человек 30. К чаше приступило человек 10. Остальные только посмотрели на то, как причащаются другие. Женщина, о которой идет речь, была в числе непричащающихся. В конце Евхаристии непричастившиеся пели со странным воодушевлением: «Ведехам свет истинный, прияхам Духа Небесного». То есть благодарили за вкушение тела и крови Христовых, которых они не вкусили. Это звучало фальшиво, как благодарность хозяину дома за чай, который мы у него не пили. Евхаристия регулярно совершается в наших храмах. В монастырях и некоторых городских храмах даже ежедневно. Однако, несмотря на это, по слову протоиерея Александра Шмемана, Евхаристия в реальном смысле отсутствует в нашей жизни. В этом отсутствии коренится трагедия церкви в наше время. Наши нынешние церковные сознания крайне индивидуалистичны. Мы почти не встречаем воплощение в евхаристической жизни древнего правила: всегда все и всегда вместе. Оно заменено другим: не всегда все и не всегда вместе. Мы сейчас почти не бываем все вместе, каждый за себя и для себя. Древнее церковное сознание знало, почему надо быть всегда вместе, собранными на одно и то же. Этот основной принцип церковной жизни вытекает из самой природы церкви. Евхаристия осознавалась и переживалась как таинство собрания, таинство церкви, то есть единство народа Божьего. Церковь Божья во Христе есть народ, собранный Богом в теле Христовом. Познавшие тайну Евхаристии и живущие этой тайной представляют собой не просто собрание молящихся в храме на Евхаристии, а участников трапезы Господней. Они — живой организм, а не организация. Они хорошо знают и любят друг друга, и живут этой любовью. В древности каждую христианскую общину называли агапы, что значит «любовь». Однажды я прочитал такой фантастический рассказ. Один молодой священник, горевший духом зажигать сердца людей верой в Бога, прибыл в некое селение. В епархии его предупредили, что, поехав на данный приход, он напрасно потеряет время. Церковь в поселке совершенно мертва. Но он все же рискнул и незамедлительно приступил к делу. Священник беседовал со встречающимися ему жителями поселка, посещал людей на дому, увещевал, наставлял, учил, приглашал на воскресное богослужение. Но все безуспешно. Люди оставались холодны и в церковь не шли. Тогда молодой пастырь решил прибегнуть к весьма неординарному средству, граничащему с отчаянием. Он объявил в местной поселковой газете, что церковь умерла, и ее похороны состоятся в ближайшее воскресенье по обедне. Такое объявление взбудоражило сонное царство поселка. По нему поползли самые невероятные слухи, догадки, сплетни. В воскресенье храм до отказа наполнился любопытной толпой. На видном месте стоял украшенный цветами гроб. После отпевания батюшка сказал краткое надгробное слово и пригласил присутствующих всех по очереди прощаться, заглянуть в лицо знаменитой покойницы. Один за другим люди подходили к гробу, но, взглянув в него, кто-то смущенно отвращал свой взор, а кто, истерично вскрикивая, отскакивал от постамента, как ужаленный. Оказалось, что священник положил на дно пустого гроба большое зеркало, так что всякий, смотрящий туда, видел свое собственное отражение. Конечно, в реальной церковной жизни такого отпевания произойти не могло. Однако автор рассказа попытался явить нам свою боль от церкви, которая не может жить без людей.